Раздел 20. Стефа ошеломленно замерла, увидев приготовленные для нее покои. Три комнаты утопали в цветах, и прекраснее всего был будуар. Большой, округлый, обитый золотистым шелком с инкрустированным потолком. Из центральной резетки свешивался хрустальный светильник. Половина комнаты сплошь из зеркал. Пальмы с веерообразными листьями, бледно-желтые розы в вазах, гиацинты, цветущая мимоза. Все в светлых пастельных тонах. Пол устилал желтый плюшевый ковер. Ноги утопали в нем по щиколотку. Шелковая портьера заслоняла резную кровать из орехового дерева с отделкой из раковин-жемчужниц. Повсюду белые розы и пунцовые гвоздики. Гардеробная, вся белоснежная, словно из фарфора, и примыкавшая к ней ванная светились незамутненной белизной алебастра, мрамором ванны, серебром кранов. Нежные лиловые ирисы стояли в чеканных ванночках, в серебряных кувшинах, в высоких хрустальных вазах. Словно во сне Стефа оглядывалась вокруг, слушая почтительный щебет, приставленный к ней для услуг гофмейстерессы здешнего двора пани Шалинской, которую все здесь звали Шалися. Старушка служила еще у матери Майората. От нее Стефа узнала, что эти покои когда-то занимала пани Идалия, будущая баронесса Эльзановская. Но теперь пан Майорат велел их полностью переделать. Старушка со своими учтивыми поклонами и гримасами выглядела совершеннейшей придворной дамой в стиле венских императоров. Она очень гордилась своей новой ролью при невесте Майората. Стефа ей понравилась, но Шалися все же шепнула на ухо камердинеру, что паненка, надо полагать, происходит не из благородных, потому что ни чуточки не гордая. Уж из каких там ясновельможных? На что камердинер Анджей отрицательно покачал головой. — Уж не скажите. Не знаю, как там насчет вельможных, а вот яснее точно в замке стало. Как только она приехала, так и прояснилось. Пан Майорат искал и нашел не графиню, зато красотку. — Ох, что правда, то правда, — согласилась старая дама. Прислуга в замке души в Стефе не чаяла. Пану Рудецкому Глембовичи очень понравились, но в нем проснулись прежние страхи. Будущий зять поражал его богатством. Замок подавлял величием и пышностью. Подобное он видел только в бытность свою студентом в Вене, попав с экскурсантами в эрцгерцогский дворец, но в роли обитателя столь роскошной резиденции очутился впервые в жизни. Здесь ему предстояло оставить дочку. Не будет ли это золотой клеткой, богатой, но неуютной, временами думал он. Глядя на дочку, на ее непринужденности, грациозную свободу, с какими она порхала посреди этой пышности, пан Рудецкий уверился, однако, что Стефа словно создана для этих стен. Великолепие замка и титулы наезжавших сюда гостей ничуть ее не стесняли. Она чувствовала себя столь же свободно, как в скромном родительском домике. Казалось даже, что это Глембовичи должны служить ей украшением, оправой для прекрасного бриллианта. В том же уверились обе княгини и пан Мачей, и это их только радовало. Они были довольны Стефой. даже князь Францишек и граф Марикони смягчились. Одного не в силах были простить Стефи ее скромного имени. Графиня в письме к мужу уговаривала его приехать, уверяя, что Стефа полностью соответствует, умеет играть свою роль. И именно тем, что Стефа вошла в роль, графиня объяснила некий холодок в отношениях Стефы с ней. Девушка, вежливая и радушная со всеми, с графиней держалась немного натянуто и избегала ее, чуя глубокое нерасположение к ней графини. Дни, проведенные в замке, радовали гостей. Майорат устраивал великолепные развлечения в честь невесты, но в то же время это не мешало ему с прежней энергией заниматься делами. На санках без кучера, запряженных цугом или верхом, он объезжал фольварки, фабрики и имения. Тратил 2 часа в день, чтобы у себя в конторе выслушать доклады администраторов, отправить письма и телеграммы, принять прибывших по делам посетителей. Он занимался делами сельскохозяйственного товарищества, составлял программы. Освободившись от дел, он устраивал санные прогулки по окрестным лесам. Однажды ужин состоялся в маленьком особнячке, скорее охотничьем домике в глухой чащобе. Вокруг горели на снегу костры. Лесничие подбрасывали в них поленья, трубили в охотничьи рога. 2 прирученных медведя, огромные, косматые, с грозным урчанием прохаживались у костров. В обширном вестибюле хватило места для множества охотничьих трофеев, звериных голов, рогов и шкур. Там пели прирученные птицы. Сидели на жердочках огромные живые ястребы, филины, вороны, соколы 2 пород, кречет и небольшой кабуз, который ловчий обучал охоте. Лесничий, надзиравший за домиком, держал еще прирученных волка, лиса и огромного оленя, попавшего сюда еще теленком. Глядя на все это, Стефа порой думала, что оказалась вдруг в Средневековье, когда такие леса покрывали едва ли не всю страну, и зверей было видимо-невидимо. Прирученные звери удивили ее. Они разгуливали свободно, не причиняя бед друг другу. Костры на снегу, огромный камин в вестибюле и урчанье медведя дополняли впечатление. Пан Рудецкий, страстный охотник, часами готов был беседовать с Вальдемаром о населявших эти чащи зверях, о способах привады и облавах на волков. Охотничий домик увлек его даже больше, чем Глембовичевский замок. Здесь пан Рудецкий чувствовал себя полностью в своей тарелке. Он уважал будущего зятя еще и за то, что тот содержал в таком порядке, да еще приумножал богатство и поместья, доставшиеся ему от предков. Кроме денег, необходимы были недюжинная энергия и ум, чтобы не привести хозяйство в упадок, большие способности и умение обращаться с людьми, чтобы управлять массой служащих и работников, множеством предприятий, сердечность и справедливость, чтобы быть любимым всеми администраторами, слугами, крестьянами и фабричными рабочими. Видя, за что отец Стефы выше всего ценит Вальдемара, пан Мачей исполнился симпатии к пану Рудецкому и уважения к его уму. Вальдемар пользовался почетом и всеобщим уважением, и отсветы этого блеска ложились и на Стефу. Ее любили за то, что она была невестой майората, но еще и за ее умение завоевывать симпатии. На волчью облаву приехали несколько соседей Вальдемара, бывших с ним в близких отношениях. Все они были уже знакомы со Стефой, но теперь, видя ее в роли невесты майората, стали ее почитателями. В Глембовичевском замке царили ничем не омраченные веселье и счастье, тем более возносившее Стефу на седьмое небо, что она делила чувства с любимым, сопровождавшим ее неотлучно. Гости и хозяин играли в теннис в крытом зале, рядом с конюшнями, катались в парке с горок на санках под звуки оркестра, а самые смелые, надев коньки, отправлялись на реку, которая уже начинала потихоньку подтачивать лед, ища избавления от навязанного морозами панциря. Стефа играла с Вальдемаром на бильярде, они вели бесконечные разговоры, ее дерзкий интеллигентный ум развивался в серьезных беседах с любимым. Они часто сидели в библиотеке или читальне, где Стефа играла Бетховена, а Вальдемар, откинувшись в кресле, любовался ее четким и чистым профилем камеи. Иногда он играл ей на органе. Тогда в воображении Стефы возникал образ его бабушки Габриэлы, сидящей за клавишами этого готического инструмента, заплаканную, с раненной навсегда душой, а потом образ ее собственной бабушки, Рембовской, ставшей верной женой и матерью, но до самой смерти страдавшей от сердечной раны. Иногда Стефа играла в своем зеркальном будуаре на пианино. Этот прекрасный инструмент был свадебным подарком матери Майората от пана Мачея. Стефа погружалась в созданные ее фантазии картины будущего счастья. Она жила в неприходящем упоении. Каждое слово, каждая ласка нареченного отзывались в ее душе. Оба любили навещать портретную галерею, хотя она чуточку дышала на них холодом и наводила на Стефу смутный страх. К истории бабушки Габриэлы они никогда больше не возвращались. Что их охватывало поистине детская веселость. Тогда Стефа любила посещать зимний сад и зал пальм, а порой Вальдемар в оружейной рассказывал ей историю каждого меча, копья и доспеха. В охотничьем зале Стефу почтительно приветствовал негр, уже смекнувший своей курчавой головой, что это его будущая хозяйка. Майората он считал чем-то вроде полубога, и часть этих чувств, часть восторженного поклонения изливал на Стефу. Конюшни они тоже часто навещали. Однажды Стефа в сопровождении Вальдемара проехалась по парку верхом на Аполлоне. Вальдемар следил за каждым шагом, каждым движением своего верхового коня, готовый даже при необходимости выстрелить ему в лоб, угрожая Стефе опасность. Вальдемар любил невесту без памяти, окружая ее подлинным нимбом счастья. Стефа занималась и приютом, близко познакомившись со многими детьми. Приходила в школу поприсутствовать на уроках и гимнастических играх детей в специальном зале. Посетила больницу в соседнем фольварке Ромны и приют для стариков, прозванный Вальдемаром «Дворцом инвалидов». Наблюдала за учениями пожарных, сопровождала жениха при ежемесячной раздаче слугам книжек из народной читальни рядом со школой. Вальдемар познакомил ее с работой сберегательной кассы, которую он завел для работавших у него, и сам управлял ею. Стефа побывала и в большом здании народного дома, где была устроена баня, а в большом зале, украшенном в закопанском стиле, слуги и работники собирались потанцевать или порой даже разыграть своими силами пьесу. Все это было устроено Вальдемаром. 10 лет назад, став майоратом, он учился еще в университете, но, тем не менее, развернул энергичную деятельность. отдавал приказы, которые надлежало выполнять немедленно. И потом, обучаясь в сельскохозяйственном училище, странствуя по свету, он не забывал о Глембовичах. У него рождались все новые идеи, он неожиданно появлялся в своих имениях, вносил что-то новое, проверял прилежание управителей и, метеором блеснув в Глембовичах, снова уносился в большой мир. Его хозяйство стало гордостью всей округи. Мотом и расточителем его называли только те, кто видел, что он тратит деньги. Вальдемар действительно тратил много и легко, но те, кто упрекал его, никогда не бывали у него и не знакомы были с его прекрасно налаженным хозяйством. Дельный человек, настоящий патриот и умный аристократ, думал Рудецкий. Такой славой Вальдемар пользовался повсеместно. Стефа бывала с княгиней и в костеле. Старушка хотела проверить, насколько девушка набожна. Когда нареченные впервые пришли в костел вместе, приходский ксенц отслужил в их честь «Тебе, Боже, хвалим». Он был очень взволнован. Старик радовался, что его хлопец наконец-то решил обзавестись семьей. Стефа ему очень понравилась. Рядом с костелом, окруженный стеной, стоял фамильный склеп. Взволнованная Стефа горячо молилась у саркофага Габриэлы де Бурбон и Эльжбеты, матери Вальдемара. Склеп, огромное готическое здание, осененное вековыми деревьями, потряс ее. И Вальдемар не позволил невесте оставаться там долго. Однажды майорат, войдя в часовенку, устроенную в угловой башне, застал там Стефу. Она стояла, задумчиво глядя на великолепное изображение Христа из слоновой кости, распятого на дубовом кресте. Небольшая часовенка тоже была в готическом стиле, выложенная серым мрамором с темным полом из венецианской мозаики. Она производила строгое и серьезное впечатление. Под сводом висел тяжелый, оксидированный жирандоль. Там стояли две мраморные скамьи, резная скамеечка для коленопреклонений и небольшой орган. Алтарь был из оксидированного серебра. Пожалуй, часовня выглядела даже сурово. Рядом с распятием на темно-алом сукне сверкали дары рода Михоровских. Особенно выделялось сердце из бриллиантов и рубинов, пожертвованное несчастливой бабушкой Вальдемара. Стефа мысленно возлагала к распятию собственное сердце, переполненное благодарностью и пылкими чувствами. Она обращала к распятому свои мольбы и просьбы, веру в будущее. Увидев ее коленопреклоненную, Вальдемар опустился на колени рядом с ней и взял ее за руку. Они взглянули друг на друга. Разноцветные стекла витражей отбрасывали на них таинственные тени. Стефа прильнула к жениху и прошептала, указывая взглядом на распятие: «Он нас благословляет». Вальдемар прижался губами к ее волосам. «А помнишь наш разговор в коридоре рядом с той картиной, где изображена Магдалина? Тогда ты сулила мне некие печали. Но видишь, единственное, я вырвал у мира мое счастье и принес к себе в гнездо. Как я и предсказывал, кончилось Аустерлицем». Стефа вздрогнула. «Что с тобой, единственное? — спросил Вальдемар, обеспокоенный выражением ее изменившегося лица. Из-за стен донесся глухой, басистый перезвон колоколов. Неприятное ощущение пронзило Вальдемара. — Что с тобой? — повторил он тихо. — Нет, ничего. Давай прочитаем «Ангела Господня».